От боли и шока слезы мгновенно пересохли. Катя никогда не видела свою мать такой. Глаза у нее были безумны, даже волосы растрепались, сделав ее похожей на ощетинившуюся дикую кошку. «Я положила всю жизнь», — прошипела Алена, брызгая слюной. «Думаешь, у меня не было возможности выйти замуж? Думаешь, никто на меня не обращал внимания? Как же! Да сколько таких было! В штабеля можно класть, но я всегда помнила, что у меня есть ты. И теперь ты, пиглица малолетний, будешь мне это высказывать. Молоко на губах еще не обсохло». «А мне все равно», — всхлипывала девушка. «Ты мне больше не нужна! Он мне нужен больше!» Она кинулась в свою комнату, и за нею дверь с грохотом влепилась в косяк так, что с потолка посыпалась труха. Через 2 часа послышались шаги, и за дверью раздался голос Алены. «Катя!» «Я сплю», — буркнула она. Ей правда хотелось спать, но опухшая от крика голова мучила тупой болью. «Я купила тебе обратный билет на завтра». Катя подскочила и в ярости распахнула дверь. «Что ты сделала?» Алена повернулась и пошла на кухню, повторив полголосом. «Я купила тебе на завтра обратный билет до Москвы». «Нет, мама, нет!» Катя бросилась за ней. Она умоляла, угрожала, что сбежит из дома, просила прощения, унизилась до того, чтобы сообщить, что между ней и Костей ничего не было. Все это не трогало Алену. Она пообещала посадить дочь на поезд, даже если ей для этого придется звать знакомого майора милиции или тащить ее волоком. И Катя испугалась. Ни позора, ни милиционера, который будет сажать ее в поезд, как преступницу, а разлуки с Костей, хотя и недолгой, но все равно невыносимой. Выскочив из дома, она ринулась кратчайшим путем к его дому. Степа, выглянувший в окно на Катин стук, сообщил, что Костя спит. Мол, сама понимает, ночь была бессонной. Девушка, не обращая внимания на его намеки, потребовала разбудить брата. И тот вышел за калитку, встрепанный, с вихром, торчащим над ухом, с припухшими ото сна глазами, такой домашний, родной, что у Кати защемило сердце. Скоро, совсем скоро, она сможет видеть его таким каждое утро. И их никто уже не сможет разлучить. Надо только немного потерпеть. Услышав о билете, Костя встревожился. Он и так понимал, что Кате утром пришлось несладко. И значит, вот во что это вылилось. Он велел бежать ей домой, чтобы лишний раз не злить мать, и пообещал прийти в ближайшее время, чтобы убедить Алену сдать билет. Катя исполнила его наказ. Вернувшись домой, она села у окна и превратилась в слух, ожидая, когда в звуках деревенской улицы послышится самый любимый рев мотоциклетного мотора. Она загадала. Если перед его приездом по улице успеет прокатить другой мотоцикл, значит, Костя добьется от Алены милости. Через несколько минут с гиканьем промчались 2 колясочных «Урала», и рядом стайка худых, как воробушки, загорелых мальчишек на велосипедах. Наверняка поехали нырять с моста. Катя воодушевилась. Наконец явился и Костя. Дождавшись, когда он зашел в сени, Катя перемахнула через подоконник, обогнула угол дома и замерла под кухонными окнами. «В общих чертах», — донесся до нее глубокий голос Кости, слегка смущенный, — звякнул Аленин смех. «Конечно, ее мама оказалась самодур». «Да? Можешь не говорить, я и так знаю». «Ох, Катя, Катя, когда человек воспитан на книгах Ему мерещится куда больше страстей, чем есть на самом деле. Катя не могла поверить в то, что слышит все это. Неужели это та же самая Алена, которая еще несколько часов назад... «Просто вы купили ей билет», — пробормотал сбитый с толку Костя. «Конечно, купила. Уже 22 августа», — воскликнула она. «Ей же скоро в институт. Она тебе рассказывала про институт?» «Да». «Поступила сама, без всяких взяток и блата. Лучший вуз страны. Такая умница». «Она должна уже возвращаться, Костя. Кончилось лето. Привести мысли в порядок, программу освежить в памяти, учебники взять, узнать расписание, зайти на кафедру. Еще сумку, концтовары всякие, одежды надо прикупить. Дело-то не на один день, она совсем раздетая у меня. Знаешь, мы же не богато живем на мою зарплату. Да в нынешние времена... На вот, бери блины, сметаны или варенье. Да нет, спасибо. Давай, давай. Я пекла, старалась. Катюша надулась на меня, как мышь на крупу. Отказалась. Хоть ты поешь. Катя слышала позвякивание посуды, журчание чайной струи, мерное динь-динь-динь ложки в замкнутом круге чашки. С минуту на кухне висело молчание. «Я просто хотел вам сказать еще...» В тоне Кости сквозила решительность, что мне ваша дочь очень дорога. «Молоко забыла!» По полу скрипнул стул, вздрогнула дверка холодильника, тренькнула эмалированная стенка бидона. «Ну-ну, продолжай!» «Этот билет... так неожиданно! Мы, честно говоря, не готовы вот так. Нужно же свыкнуться с мыслью о ее отъезде, как-то решить, что дальше. Вот сразу видно, ты местный, в Москву не ездишь. Понимаешь, теперь ведь с каждым днем билетов все меньше, они все дороже. К 1 сентября все же в город из отпусков возвращаются, с каникул. Я купила билет на завтра, а на послезавтра уже на 25% дороже. Если сдавать его, то опять терять в деньгах. Понимаешь? Да, вот видишь. Да и все-таки пойми, Кате надо учиться. Сейчас все это, ваши отношения, это важно, конечно, важно. Но и институт, учеба, профессия, это же все ждать не будет. Никто потом ничего на блюдечке с голубой каемочкой не принесет. Надо этим сейчас заниматься. Это первостепенное. Если тебе Катя так дорога, как ты говоришь, то ты должен не препятствовать. Она должна получить образование. Как у нас без образования жить? Диплом сразу, статус другой, перспективы. Не дворы же ей мести. Пора браться за ум. Останется неучем. И что? Кому она такая нужна? Мне она нужна, с тихим отчаянием забормотал Костя, осекся и откашлялся. Да нет, конечно, я все понимаю. Это правда важно очень, просто. Слава Богу, мы поладили, перебила она его. А то я уж боялась, что ты, как все мужики местные, чтоб хозяйство, курей с десяток. Жинка света белого не видит, семеро по лавкам и 20 соток картошки. Ты не думай, это тоже может быть счастье, но... Я уехала в Курск учиться и ни разу не пожалела. Когда Катя родилась, правда, было очень тяжело. Тогда жизнь чуть сбуксовала у меня. Дети, семья — это все-таки в молодом возрасте скорее проблема. Надо самой было вставать на ноги сперва, а потом уже... «Гнездо ведь!» «Ну да ладно!» «Что уж теперь?» «Просто, если ты действительно... если у вас серьезно, ты должен понимать, что ее будущее в первую очередь связано с учебой. Кате может показаться, что я тиран. Но на самом деле я просто волнуюсь. Переживаю за нее, она же моя дочь. И до Кати донесся Аленин вздох. Катя ждала, что скажет Костя. Однако долго было совсем тихо. Ни звука. Катя собралась было глянуть в окно, но тут шаркнули ножки стула, и на стол опустилась пустая чашка. Я все понял. В его глухом голосе было что-то, испугавшее Катю. «Спасибо. Очень вкусные блины». «Тебе спасибо», — миролюбиво отозвалась Алена. «Мне пора. Во сколько завтра поезд?» «Да я уже с Дубко договорилась. Он нас с Катей отвезет и меня обратно вернет». «Но я все равно поеду. Попрощаться». «Ах, да, конечно, поезжай. 8:00». Катя нагнала Костю у калитки. Обвела руками. Он вытолкнул ее на улицу, чтобы не было видно Алене из окон, и обнял. «Ты ее не слушай. Забудь, забудь», — зачастила девушка. «Твоя мама кругом права. Она не права. Мне надо учиться, я буду учиться. Только без тебя я не смогу ни учиться, ни жить вообще. Ты предлагал мне выйти за тебя замуж. Ты должен приехать, как мы хотели». «Я буду тебе мешать, мне кажется». Костин лоб был весь исчеркан морщинами. «Это ей так кажется, не тебе. Ты будешь мне помогать». Она продолжала мелко целовать его лицо. «Обещай мне». «Дурочка!» — с нежностью и безысходностью вздохнул он. Но даже в этот последний день им не удалось быть рядом постоянно. Костя повез свою приболевшую маму на обследование в соседний город. В Пряслинской не было ни оборудования, ни даже перевязочных материалов и шприцев. Хорошо хоть что горло осматривали, не при помощи палочки от эскимо. И пока он ездил, Катя не находила себе места. Она все прокручивала в голове подслушанный разговор и не могла верить словам матери, ни единому. Алена казалась ей злым драконом, который хочет разлучить ее с Костей. Других объяснений происходящему она разглядеть не могла. Вдобавок ко всему, после обеда на пороге возникла Настена Сойкина. «О, ну у нас тут прямо прощание славянки», — фыркнула Алена. Примечание. «Прощание славянки» — русский марш, сочинение Агапкина, символизирующий проводы на войну, военную службу или в дальние путешествия. Конец примечания. С колкостью оглядела гостью и покосилась на дочь. «Ты их почтовыми голубями вызываешь, что ли?» Кате захотелось ее ударить. «В смысле?» Настена вытаращила глаза. Алена вместо ответа улыбнулась и вышла. «Какая у тебя мама сегодня странная!» Катя вдруг не к месту хлюпнула носом. «Пойдем на речку!» — почти простонала она. «Не могу больше!» И там, рядом со скристой под солнцем Юлой, на мостках, скрытых со всех сторон кустами, Катя снова плакала. Она изливала душу Сойкиной, жаловалась, передавала слова матери, негодовала на ее двуличность и лживость. «И мне все равно, если ты сейчас на задних лапках побежишь к Остапенко и все ей выложишь. Да мне плевать!» — прорыдала она. В ответ Настена, уже изрядно размякшая от Катиных переживаний, тоже всхлипнула. «Кать, а? Прости меня. Я такая дура. Не знаю, что на меня нашло. Прямо как бес попутал. Веришь? Я ж не хотела, чтобы Женька все это делала. Она меня заставила, и сплетни про тебя распускать тоже она придумала. А про порчу я была против. Я ей сразу сказала, что ничего делать не буду, и потом тебе сказала тоже. Прости меня, а? Я ведь пришла у тебя прощения просить. Не знала, что ты завтра уезжаешь. Ну, простишь». И так она забавно была в своем бабском раскаянии, что Катя сипло, зареванно хихикнула. «Все, ладно. Хватит сопли на кулак мотать. а то Юла из берегов выйдет». «Точно!» — Настена с готовностью вытерла слезы. И хоть мгновенно пришло в голову сравнение с наемными плакальщицами, Катя простила ее. По большому счету, теперь ей было все равно. И страсти, и козни Жени Остапенко стали тем, что покойная баба Тося называла морской пылью. А на завтра все уже было чужим. Катя ненавидела это ощущение отъезда. В животе пусто и холодно, неприятное брожение, внутренние мурашки. Да, впереди, как лента из клубка, уже разматывается дорога. Но нога еще не прижала к земле ее пыльный край. И ты уже не принадлежишь пункту А, но и до пункта Б далеко. Как будто тебя нет вообще в этом мире. Нет тебе места здесь. Ты нигде. Те, кто остается, уже не связывают с тобой своих планов. Их жизнь потечет от тебя отдельно. А для тех, кто в пункте назначения, тебя еще нет. Тебя не знают, даже если знакомы. Ты не существуешь. Обычно Катя стремилась скорее в путь, чтобы прервать это тягостное безвременье и безместность. Но сегодня она хотела наоборот — забыть и изгнать. Чтобы вернулся какой-то из дней прошлой недели или июля, когда еще и вишня, и душевные ночи, и Костин рассказы, и лодка, и все это не омрачено привкусом сентября. С Аленой она не разговаривала. Наказание страшнее у нее для матери не нашлось. И в этот день, как никогда, она чувствовала свою беспомощность. Алена подавила ее, сломила. И Катя не могла ее простить. Сердце все было измазано обидой, как вонючим дегтем. Когда в какой-нибудь книге разлучали героев, Катя всегда сердилась. На их месте она бы так не поступила, не смирилась. Пошла бы против воли разлучников, бросила бы все, потому что любовь важнее всего остального и так далее. Когда читала про восстание и войну, вся горела праведным гневом и была уверена, она-то бы не предала, пошла бы на баррикады, подняла бы упавшее знамя, кинулась бы и сама грудью на амбразуру или осыпала бы насмешками сколачивающего для нее виселицу врага. А в жизни для капитуляции оказалось довольно билета на поезд и воли матери. Думать об этом Кате было слишком неприятно. И она и не думала, предпочитая игнорировать Алену и испепелять ее взглядом при случае. Был понедельник, но Костя даже отпросился с работы на послеобеденные часы. День был жаркий, ясный, и над нагретым асфальтом дрожал, как над огнем, воздух, а на дороге, если смотреть вдаль, разливались маслянистые лужи миражей. Костя провез ее по всем их местам. На дальний пляж, на котором поставили палатку какие-то туристы и нарушили его уединенность, и за фабрику, где все так же сиял белизной Костин трепетный приказ. Там их застал скорый ливень, шумный, гомонящий, стучащий по сочной зелени за фабричных джунглей, и они целовались, как сумасшедшие, каждый про себя вспоминая то, что могло случиться, но не случилось туманным розовым утром после охоты. И всю прогулку договаривались. Катя будет слать телеграммы. Так быстрее. Письма дойдут только через неделю. Костя известит хозяина мастерской, что работает последние недели и собирается в Москву. Катя разузнает в институте, можно ли как-то выбить комнату в общежитии, чтобы им было где жить, когда Костя приедет. А потом, через пару недель, успокоившаяся Алена вернется в Москву вслед за Катей. Ей можно будет рассказать все, и о свадьбе, и о том, что ребята начинают свою самостоятельную жизнь. Так что все, что сейчас требовалось от Кости и Кати, просто подождать. «А может, я найду способ еще приехать перед занятиями? На одну недельку. Сделаю тебе сюрприз», — фантазировала Катя. «И разозлишь маму? Не надо. Не стоит. Она и так за тебя переживает. Лучше показать, что мы взрослые люди, с которыми надо считаться, а не капризные дитяти. От своей матушки Костя передал гостинец. Крепкий кавунчик в темно-зеленую полоску. Может, он и не такой вкусный по сравнению с теми, что в Москве, зато свой, домашний, с улыбкой пожал Костя плечами. Я его по вечерам поливал, перед тем, как к тебе идти. Катя растроганно кивнула. Алена и Катина сумка на станцию поехали в расхристанной шестерке дяди Вити Дубко, а сама Катя, снова обнимая Костину крепкую теплую спину на его рычащем мотоцикле. Если закрыть глаза и не слышать грохота двигателя, можно было представить, что она сидит верхом на коне, держась за своего рыцаря и защитника, увозящего ее в закат. Они вырвались вперед, оставив далеко позади жигуленок. «Сейчас будет кочка! Держись!» — прокричал ей Костя сквозь ветер. Все дороги в округе он знал наизусть. Она прильнула к нему крепче, чувствуя сквозь ткань рубашки жар тела. Мотоцикл подпрыгнул, всего на мгновение оторвавшись колесами от земли. Молниеносный восторг полета, без прошлого и будущего. В животе стало гулко и звонко, как в детстве, когда сильно раскачаешься на качелях, и страшно, и весело. Наконец показалось здание крохотного вокзала. К дороге он был обращен обшарпанными серыми стенами и полусгнившим козырьком кассы, рядом с которым покачивалась табличка «Только по нечетным, с 8 до 12, не стучать, закрыто». Только с фасада, выходящего к железнодорожным путям, здание станции было выкрашено ярко-зеленой краской. На перроне уже стояли люди. В тенечке клевала носом смотрительница в затертой оранжевой тужурке. Носились тявканьем собачонки. Везде в этих местах одинаковые, словно кровные родственники. С туловищем сарделькой, корявыми коротенькими лапами, высунутым языком и задранным хвостом, вечно виляющим радостно и бестолково. Костя донес до платформы сумку и поставил ее прямо в пыль. Алена разговаривала с Дубко чуть поодаль, поминутно оглядывая Катю и Костю с беспокойством, к которому примешивалось еще что-то. Но Катина обида мешала рассмотреть, что именно. Слова закончились. Костя просто держал ее за руку, крепко и так привычно, что она не могла уже точно определить, где заканчивалась его ладонь и начиналась ее собственная. В знойном воздухе разливался дурманящий, маслянистый запах креозота от шпал, запах рыжего щебня между рельсов, вокзальной пыли и грязи. А потом подошел поезд. Общая суматоха, билеты, проводники, места, душный плацкарт и утекающие минутки одна за другой. У Алены сломалась заколка, и теперь одной рукой она все время придерживала волосы, норовящие рассыпаться по спине и плечам. Костя занес сумку в вагон, и Катя вышла вместе с ним, не в силах отпустить от себя. Она запаниковала. Сейчас надо было возвращаться в вагон и уезжать. Прямо сейчас, по-настоящему, а не понарошку. Неужели сейчас? Зачем? Почему нельзя остаться? Скоро, маленькая. Совсем скоро. Просто потерпи. Костя сжал ее до боли в ребрах, с отчаянием. Дышал невинным ароматом ее шеи и ее волос. Я приеду. Куда ж я денусь? «Мавочка моя, приеду. Как я теперь без тебя? Я не смогу. Я приеду. Поклянись». «Клянусь». Катя успокоилась. Его слову она верила. Возможно, единственному слову в своей жизни. Раньше было еще мамино. «Так, пассажиры, давайте-ка в поезд». Проводница вытряхнула лузгу от семечек, вывернув подкладку форменного кармана прямо на путь, под поезд, и взялась рукой за поручень. Катя в последний раз прижалась к Косте, всем телом успев запомнить его очертания. Они быстро, но стыдливо от того, что на людях, поцеловались. Катя вскочила на подножку. «Катя, ключи!» — спохватилась Алена и, подбежав к поезду, протянула связку. Катя только взяла ключи и кивнула. На миг их глаза встретились, но тут поезд тряхнуло, и Катя бросилась в вагон. Как только она добралась до окна, поезд затрясся, качнулся и с шипением тронулся. Девушка высунулась в окно. Сердце ее колотилось в горле, мешая дышать, и уж тем более крикнуть что-нибудь было невозможно. Она просто смотрела во все глаза. На сутулую высокую фигуру Кости, сунувшего руки в карманы брюк, замершего с напряженным, сосредоточенным лицом, с закушенной губой, и на тоненькую Алену. Та сделала несколько шагов за поездом. Руки сцеплены у солнечного сплетения, ветер полощет волосы. На какую-то долю секунды она показалась совсем юной, как будто на перроне стояла не мама, а светловолосый негатив темноволосой Кати. А потом замелькали пирамидальные тополя, стражи юга, и станция Пряслень пропала. Катя проплакала всю ночь от одиночества в переполненном людьми вагоне, иногда забываясь сном под перестук колес. В Москве уже отчетливо дышала осень. На перроне в 6 утра пробирала до костей, и Катя дрожала, пока тащила сумку, пока качала головой на предложение таксистов. В метро было тепло, но она все равно дрожала, хотя и не замечала этого. Катя не замечала ничего вокруг. Эскалаторы, огромные, залитые золотым светом холлы и подземные платформы с мозаиками казались неправдоподобными декорациями дурацкого спектакля. Она почти ждала, что вот-вот очнется, и снова будет жара за опущенными шторами. Бестолково кудахчущие куры во дворе, холодное молоко в громко гудящем холодильнике, мамина жареная рыба, только что наловленная, солнечные блики на речном песке, лето, Костя. Вечером, не понимая, как пережила целый день, она выдохлась. Она уже вспомнила, как здесь жить, как из крана течет вода, которую можно сделать холоднее или горячее, как соседи включают магнитофон, и другие соседи в ответ колотят по батарее, поднимая на уши весь стояк. Как из-за входной двери слышно гудение лифта и грохот мусора, летящего вниз по мусоропроводу. Как под окном непрерывно едут машины, троллейбусы, тренькают трамваи. Как живет город и как жила она. И Катя с дрожью, стараясь прогнать это знание, разрезала полосатый Костин кавунчик. Частичку жаркого июля в зеленой кожуре, пахнущего одновременно и знойно, и свежо. Но арбуз перезрел и стал внутри, как сладкая красная тряпка.